«Думай, что говоришь», — сказал Корольков. «Ты вот так ляпнешь иной раз, не подумав, а люди слушают, а у Зечкина неприятность». «Думаете, Федор будет против?» — сказал Толька. «Он обрадуется». «Глупости», — сказал Корольков, — «не хочу слушать. Молодой еще срамить авторитетных работников. Уживаться надо». «Когда и не так что-нибудь, стерпи, промолчи, уступи старшим. Ни о чем я хлопотать не буду. Со своими не уживаешься, в общежитии вовсе не уживешься. Иди». Только пришел домой с работы в отвратительном настроении. Дома были мать и Валя, которая теперь ходила в школу. Оля еще не возвращалась из детского сада. Мать не спросила у Тольки, не хочет ли он есть, только и сам о себе позаботится, а у них сейчас скудно. Она сказала тем боязливо неприязненным, раздраженным тоном, каким всегда говорила с ним: «Хоть бы переобулся, мила-мила, а он грязищу в комнату тащит, валенки обой, Федя придет, заругает». Для нее Федор был Федя, а покойная Нюра была Нюрочка, а их дети были Валечка и Олечка, а он, ее младший сын, был Толька, потому что Федя и Нюрочка ее кормили-поили, одевали и обували, она жила при них хозяйкой приличного дома. Толька же не давал ей ничего, а эта рабья душа отдавала свою привязанность не иначе, как за плату. Только сердито моргнул, отошел к окну и стал спиной к матери. На улице было мокро, грязно, и выходить не хочется в такую погоду. А все-таки он сейчас переоденется и айда из дому, в юнгородок или в кино, куда-нибудь, чтобы не сидеть тут с ними. Скорее бы снег. Так хорошо в валенках по снегу, легко. Надоела осень. Надоело это ненастное небо, черно-серое, взлохмоченное. Не разберешь, где тучи, а где дым от заводских труб. Захотелось курить. Мужским движением, похлопав себя по карманам штанов, только достал папиросы и спички и стал закуривать. В это время в комнату вошел Уздечкин, вернувшийся с работы. Он и прежде не раз видел, как только курит, и не обращал на это внимания. Но сегодня вид мальчишки, стоявшего к нему спиной и закуривающего папиросу, вдруг привел его в бешенство. Он бросился к Тольке, схватил его за шиворот и потащил к двери. «На улице курит дрянной мальчишка». «Что ты делаешь?» — сквозь зубы говорил Толька, упираясь. «Что ты делаешь?» «Федя, Толька!» — жалобно закричала Ольга Матвеевна, привстав с места. Она испугалась, что они подерутся. Когда входная дверь захлопнулась за Толькой, а Уздечкин вернулся в комнату, она успокоилась. Федя, конечно, чересчур разволновался, но Тольке ничего не сделается. Покурит на улице, Федя прав. Нечего в квартире дымить. Наутро в кабинет Уздечкина пришел Рябухин. «Федор Иванович, нехорошая вещь получается», — тихо и серьезно сказал он. «Парнишка, родственник твой, в юнгородок просится. Ты его выгнал, что ли? Воля твоя, не можем мы в своей среде допускать такие явления». Уздечкину стало душно. Этого не доставало. «Подожди», — сказал он, — «в чем дело? Я его не выгонял. Я велел ему курить на улице». «Там как-то получилось, что когда ты его выталкивал, по лестнице поднималась Марья Веденеева. Она увидела. Коневский расстроенный пришел. Парнишка-то твой не учится, даже семилетку не кончил. Как это так, Федор Иванович? Как ты допустил? Как получилось, что, живя в семье, парнишка был предоставлен самому себе, даже кормился отдельно? Ты же человек с положением». «Ничего не понимаю». Уздечкин молчал, собираясь с мыслями. Нападение было слишком неожиданно. Теперь он в юнгородок просится и слышать не хочет вернуться домой. «Ты его ожесточил. Он говорит, его все в доме вором считали, а он не был вором». «Врет», — сказал Уздечкин, ударив по столу кулаком. «Ну, — сказал Рябухин, — если он был вором, это для тебя не так уж благовидно, Федор Иванович. А почему он не учится?» Уздечкин не ответил. «А почему его выделили из семьи, в смысле харчей?»